Новая булла римского папы, в которой по факту не осуждаются и разрешены только те ломбарды, которые соответствуют строго определенному перечню их принципов работы, что нам самим мешает им соответствовать, удивился иудей. То, что ломбарды, советующие этим пунктом, лицензируются короной, с легкой улыбкой на губах ответил за главу общины мавров, сеньор Педро, поэтому у меня для вас всех есть всего два слова. Какие же, сеньор Педро? Хмуро поинтересовался Фарадж Билвис. Шах и мат, улыбка довольного главы клана Барха, расплылась на пол лица. Удачного вам всем дня. Он кивнул и направился к ожидавшим его на улице всадникам, а иудеи и часть Мудихар, озлобленные и возмущенные, ругались ему вслед, обещая отомстить, как клану Барха, так и самому графу Миндосе. Не ругалось только несколько человек, и среди них был крайне задумчивый, глава Альхамы Мавров. Глава 17. 14 июля 1457 года. Неаполь, Неаполитанское королевство, ваше высочество, почта. В рабочий кабинет короля вошел граф Латаса. Что-то срочное, Сергия, оторвал свой взгляд от бумаг по планированию военной кампании Альфонса В. Я бы сказал, интересное, ваше высочество, улыбнулся граф и протянул Альфонсо письмо, с которым он предварительно ознакомился сам, прежде чем нести его королю. Медичи, удивился король, увидев знакомый герб с червленными пилюлями, хочет одолжить нам денег. Папе он согласился занять, а мне из-за своего чертова правила, нет. Просто прочтите, ваше высочество, хмыкнул граф, я не хочу лишать вас этого удовольствия. Альфонсо В. стал читать, и по мере прочтения, его брови поднимались все выше и выше. Глава всех будущих филиалов банка Медичи, Арагона, Сицилии, Сардинии, Наварры, а также уже открытого в Неаполе, неограниченные полномочия, разрешение выдавать кредиты выше 6000 флоринов. Король опустил письмо и посмотрел на графа Латаса. Скажи мне, только честно, Сергия, Казима сошел с ума? Ну вы же не сошли, ваше высочество, доверив, скажем так, весьма спорной персоне целое графство. Это сейчас понятно, что ваш выбор был верен, а тогда, при первом знакомстве с ним, управление одним графством, это не банковское дело такого масштаба. Покачал головой король, ты сам помнишь, сколько я просил Медичи зайти к моей королевству. Он все время отнекивался, находил причины, и тут такое. Видимо, сеньор Миндоса показался ему достойным кандидатом, ваше высочество, пожал плечам граф. К тому же посмотрите на это с другой стороны, Иньего теперь может выдавать кредиты. Ты знаешь правила Медичи, не выдавать кредиты светским правителям. Король Альфонсо В. сказал это и задумался. Ну, не обязательно его выдавать вам, ваше высочество, хитро улыбнулся граф Латаса, может же Иньего занять мне, своему другу, скажем 60 тысяч. Как раз столько, сколько нам не хватает для обеспечения численного преимущества над французами. На лице короля появилась довольная улыбка, и он приказал графу Латаса, напиши ему, спроси, готов ли он оставить своих друзей без поддержки. Обязательно и прямо в этих же словах, ваше высочество, граф поклонился и, повернувшись, вышел из кабинета короля, оставляя его в легкой задумчивости и недоумении. Что там такого могло произойти во Флоренции, что матерый и прожженный политикан Казима выдал такие обширные права человеку, который так необычно ведет свои дела? 22 июля 1457 года. Неаполь, Неаполитанское королевство, взять. Флегматичный Ферранте кинул тряпичный мячик, и красивая девушка, страсти вокруг которой в Неаполе значительно поутихли, когда все узнали, кто стал ее любовником, на карачках побежала за мячиком, взяла его в рот и принесла своему хозяину. Он взял мяч и кинул его еще дальше. Взять. Нужно обсудить дела, Ферранте. Жена молча и спокойно за всем этим наблюдала, поскольку это было самое безобидное из развлечений мужа, заставлять своих любовниц изображать собак, кошек или других животных. Изабелла, ты же знаешь, делами занимаешься ты, капризно поджал он губы, а я только развлекаюсь. Ты должен знать, что я делаю для нашей общей пользы. Изабелла повысила голос, от которого вздрогнула вернувшаяся с мячиком в зубах собака. Взять. Он снова закинул его подальше. Изабелла, я тебе полностью доверяю. Ферранте повернул голову в сторону жены. Ты как никто другой знаешь, что я не хочу ничем заниматься. Мне это не интересно и вызывает скуку. Решай все сама, а я подпишу. Изабелла, покачав головой, поднялась и пошла в кабинет. Развлекаясь с другими, Ферранте не причинял вред ей, это была их взаимная договоренность, и она много спокойнее к этому относилась, чем когда раньше каждый вечер ловила его с новой девушкой в их постели. Сейчас хотя бы она сама согласовывала тех, с кем ему хотелось развлекаться, с теми, кто понравился и ей. Она не прочь была присоединиться к развлечениям и сама. «Все, брысь, ты мне надоела», — услышала она за спиной, заходя в рабочий кабинет мужа, а на самом деле, ее самой. Зайдя в комнату, в которой они жили с Веленой, Паула рухнула на колени и слезы обиды вырвались из ее глаз. Она очень давно не плакала, наверное, с тех самых пор, когда мать подвела к ней первого взрослого мужчину, чтобы она его ублажила. Паула с тех самых пор считала, что слезы только для слабаков и неудачников, но всего пара месяцев в королевском дворце и все ее хрустальные мечты о собственном прекрасном будущем стали трескаться и разрушаться. Ферранти не торопился искать ей мужа, чтобы прикрыть их связь, поскольку он пока был герцогом калабрийским, а не королем, к тому же незаконнорожденным сыном, передача короны которому после смерти Альфонса В была еще под весьма большим вопросом. Ко всему прочему, теперь от нее все шарахались, в том числе и те молодые люди, которые раньше толпами преследовали ее. Никто не хотел связываться с Ферранти, который имел весьма-таки дурную репутацию из-за своей жестокости, мстительности, похоти и тщеславия. Кроме этого, он весьма скудно одаривал своих любовниц деньгами и подарками, так что по факту Паула ничего кроме золотой клетки с редкими подачками и постоянным унижением, ничего не получила. Сеньор Иниго дарил ей гораздо более дорогие драгоценности и одежду, ничего не требуя взамен. К тому же, девушка это поняла только сейчас, он был единственным человеком, с кем она могла вести себя естественно, не скрывая своих мыслей и характера. Влюбленная дурочка Велена, грезящая о своем Хуане, хладнокровная стерва Изабелла, жена Ферранти, да и он сам, вовсе не располагали к изливанию кому-то из них своей души. Больше она никого в городе не знала, а теперь многие и сами не подходили к ней, чтобы познакомиться. «Паула, что случилось, дорогая?» Рядом с ней опустилась на пол Велена, обеспокоенно смотря на подругу. «Он опять над тобой издевался?» Девушка закусила губу. «Не вздумай стать его любовницей», вытирая слезы и успокаиваясь, посмотрела она на подругу. «А лучше уезжай домой, тебе здесь точно нечего делать. У меня не лучшие отношения с отцом», Велена расстроенно покачала головой. «Именно поэтому дядя и опекал меня». Паула покачала головой, все складывалось совсем не так, как она мечтала, став любовницей богатого и знатного вельможи. «Тогда, будем надеяться, что король Альфонсо В умрет как можно быстрее», тихо сказала она, вызвав вскрик удивления Велены. «Паула, Бог накажет тебя за такие слова, быстро молись и проси прощения за них, громче чем надо», заговорила она. Пауле ничего не оставалось делать, как начать молиться, чтобы Велена не заподозрила, с кем она имеет дело. Все же притворяться еще и ее подругой для Паулы на фоне постоянных издевательств любовника становилось все сложнее и сложнее, и только ее радужные фантазии, которые она лелеяла с детства, удерживали ее от того, чтобы все не бросить и бежать из этого дворца, поскольку в глубине души тлела слабая надежда, что после смерти короля Альфонса В в ее жизни все изменится к лучшему. 13 августа 1457 Д. Валенсия, королевство Арагон. «Бранко, у меня к тебе предложение», — обратился я к капитану, когда мы входили в гавань Валенсии после многонедельного морского путешествия. «Какое, ваше сиятельство?» Капитан за это время так проникся ко мне, а особенно к гамакам, в одном из которых он и сам теперь спал, поскольку уступил мне свою небольшую каюту. Поэтому теперь, чем ближе мы подплывали к городу, тем чаще он тяжело вздыхал. «Если я оплачу тебе простой в городе, ты подождешь меня, я бы хотел, чтобы ты подбросил меня потом до Аликанте», предложил я ему хороший вариант. «Смотря сколько ждать, сеньор Иниго», осторожно ответил он. Я так широко улыбнулся, отчего державший меня на руках Аланса чуть не уронил меня на палубу. «Не думаю, что долго, Бранко, максимум неделя, тогда 50 флоринов, и я согласен, сеньор Иниго», быстро согласился он. «Договорились», не стал я с ним спорить или торговаться, поскольку искать другой корабль было откровенно лень. Я уже привык к этой каравелле и ее экипажу, который весьма предупредительно вел себя к нам, особенно после того, как Марта из продуктов, которые мы покупали в городах по пути, готовила еду на всех. Попробовав ее, многие матросы даже застывали на месте, и все как один с грустью посматривали, Когда мы стали сходить на берег, Аланса отправился искать повозку или телегу, на которой можно было увезти вещи, а мы отошли подальше от пристани, где царила обычная портовая суета. Какое же было мое удивление, когда к нам подъехал всадник, оказавшийся Иосифом Колоном. «Ваше сиятельство!» Счастливый еврей спрыгнул с коня и низко мне поклонился. «Иосиф, я изумленно на него посмотрел, что ты делаешь в Валенсии?» «Получил письмо с сеньора Педро, он попросил меня, как наиболее осведомленного человека по делам ваших ломбардов, приехать сюда и помочь ему организовать дело», ответил он с легкой улыбкой. «Я решил, что вы бы одобрили это и примчался в Валенсию со всей возможной скоростью». «А-а-а», протянул я, «сюда добрался приказ короля о закрытии остальных ломбардов, да сеньор Иниго», поклонился иудей, «а также булла папы. Так что сеньор Педро решил не терять время и открывать ломбарды, поскольку всех конкуренты вынуждены были закрыть свой бизнес. И как ваши успехи?» Поинтересовался я, удивленный тем, что большую часть работы за меня уже, оказывается, здесь сделали. «Отлично, сеньор Иниго», широко улыбнулся он, «просто отлично. Деньги потекли пока только ручейком, но, думается мне, скоро будет еще лучше». «Это самые лучшие новости за последние недели, Иосиф», улыбнулся я в ответ и попросил Бернарда дать мне один из перстней, что были на его пальцах. «Держи», передал я его иудею, «ты честно заслужил». «Благодарю вас, сеньор Иниго», довольный Иосиф принял подарок, надел его сразу на палец и продолжил, «заодно познакомлю вас с тремя своими помощниками, которых я решил взять в Валенсию, чтобы натаскать на аудите». «Все как мы и договаривались, Иосиф», согласился я, «ты где, кстати, становился?» «Во дворце Барха, и сеньор Педро, едва узнав о вашем прибытии, тут же послал меня к вам, чтобы вы приняли его гостеприимство». «От него мы не откажемся», обрадовался я, что не нужно было больше ждать и искать крышу над головой. Вскоре следом за Иосифом подоспел и Аланса с повозками, предоставленными нам родом Барха, и я с Бернардом сели в первую, а остальные погрузились в другие и поехали сзади нас. Иосиф поехал рядом со мной. Говорить при всех о делах было нельзя, так что я оставил более подробные расспросы иудея на попозже. Вскоре мы подъехали к дворцу, и меня лично встречала глава валенсийской ветви, с широкой улыбкой на лице. «Сеньор Иниго», он раскинул руки, «как же я рад вас видеть у нас снова». «Сеньор Педро, моя радость не меньшая», протянул я руку, и он аккуратно пожал мое запястье, «моя благодарность вам и роду Барха за предоставленную крышу над головой не имеет границ. Жить там, где тебе рады, всегда приятнее, чем в простой таверне». «Это без сомнения так и есть, сеньор Иниго», он показал на вход в дом, «прошу вас». Слуги начали суету по перетаскиванию вещей, а он пошел рядом с Бернардом, на руках которого я находился, чтобы показать выделенные для меня покои. «Более подробно о делах мы поговорим позже», — тихо сказал я, обращаясь к сеньору Педро. «Но в целом, как у нас дела?» «Никакого другого слова, кроме как прекрасно, я не могу подобрать, сеньор Иниго», — на меня с улыбкой посмотрел Барха. «К тому же я планировал открыть сразу 10 ломбардов, но ваш аудитор Иосиф сказал, что если мы полностью будем соблюдать ту организацию дела, какую распланировали вы, то 3 на весь город будет вполне достаточно». Так и оказалось, так что кроме всего прочего, мы еще и здорово сэкономили на аренде и персонале. «Как восприняли это иудеи и мудихары?» — поинтересовался я. Тут он усмехнулся. «Весьма плохо, сеньор Иниго, но кто этих нехристей будет спрашивать, когда у нас на руках 2 таких козыря, как булла папы и указ короля? Не было попыток организовать что-то похожее?» «Были и будут, сеньор Иниго», — пожал он плечами, «но мои люди отслеживают все эти попытки, и жалобы в магистрат прикрывают их жалкие попытки продолжить прибыльное дело. К тому же все христиане города за меня, и весьма высоко оценивают работу наших заведений, с такими низкими». Он явно хотел сказать процентами, но быстро осекся и поправился. «С таким прекрасным сервисом и удобством получения денег взаймы. Я думал, мне придется все здесь делать с нуля, сеньор Педро», — признался я ему, «но вы, как деловой партнер, оказались выше всяких похвал». «Как может быть иначе, сеньор Иниго», — удивился он, «это же приносит деньги и нам тоже». «Тогда получается, мне нужно лишь проверить, как работают открытые в Валенсии ломбарды, и я могу смело отплывать домой, оставляя наш бизнес в надежных руках», — покачал я довольно головой. «С аудитом, я так понял, будет раз в полгода приезжать к нам Иосиф?» — поинтересовался сеньор Педро. или кто-то из его помощников, если он успеет их натаскать за это время», — согласился я. «А могу я поинтересоваться о ваших дальнейших планах, сеньор Иниго?» — поинтересовался у меня Барха. «Разумеется», — улыбнулся я, — «навести порядок в уже открытых ломбардах, которые открывали иудеи по договорам со мной, и продолжить их открытие в других городах. В принципе, поскольку у меня уже есть опыт в этом, мы можем вам помочь там, где есть наше влияние, на прежних условиях», — разумеется, улыбнулся мне сеньор Педро. «С удовольствием обсужу это с вами за ужином, сеньор Педро», — склонил я голову в ответ. Довольные друг другом мы с ним раскланились, и Бернард внес меня в просторные покои, которые для меня выделили. Марту и детей поселили в соседней комнате. «Мы с Бернардом будем жить слева от вас», — к нам вошел Аланса и показал, кто где будет жить. «Скажу сразу, никаких встреч», — сказал я обоим. «Максимум, с кем я готов поговорить, это с Фараджем Билвисом. Никаких больше мудерхар и иудеев я не хочу видеть». «Конечно, сеньор Иниго», — склонил голову Эланса, — «я предупрежу охрану дворца». Глава 18. Вечером за ужином собралась большая семья рода Барха. Я же явился во всем своем великолепии, надев новый черный костюм, обшитый по швам серебряными нитями, и подпоясался серебряным поясом, подаренным мне Медичи. Барха были одеты по местной моде, весьма скромной, так что я снова был белой вороной на этом ужине, обращая на себя всеобщее внимание, не только своей внешностью. «Такая нынче флорентийская мода, сеньор Иниго», — поинтересовалась у меня жена сеньора Педро, когда подали еду и я стал понемногу есть то, что мне откладывал с общих блюд Аланса. «Да, сеньора», — я помахал вилкой в воздухе, и мне она показалась даже более утонченной, чем в Риме, так что я заказал себе пару костюмов как раз для таких важных встреч, как это. Она, заинтересовавшись, стала спрашивать больше о моей поездке во Флоренцию, а я подробно рассказывать, особенно останавливаясь на красоте города, количестве скульпторов, живописцев и людях искусства, которые создают настоящие шедевры. Им было интересно все, так что ужин затянулся, и только когда сеньор Педро покашлял, расспросы тут же закончились. Женщины, поднявшись из-за стола, простились со мной и ушли, уведя детей, а за столом остались только мужчины. «Педро рассказал о ваших ближайших планах, сеньор Иниго», — обратился ко мне один из епископов. «Как я понял, вы не против того, чтобы мы открыли совместные заведения и в других городах, где есть влияние нашего рода, при соблюдении правил и принятии аудитов, чтобы я видел, что все мои методики соблюдаются персоналом, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Кстати, насчет этого, зачем вы так сильно все усложнили?» — поинтересовался у меня другой священник. «Ведь все может работать и без этих сложных вещей, как деление на зоны, ведение отчетности с двойной бухгалтерией, выбор определенных мест для локаций ломбардов и прочего. Иудеи и мудехары показали, что у них все и так работает. У них все работало через одно место, ваше преосвященство», — слегка улыбнулся я. «Постоянные очереди, недовольные клиенты, которые искали, где можно занять деньги быстрее, и полная непрозрачность бизнеса для его владельца. Как показала практика, первое, что начинается в таком случае, это приписки и воровство». Он оскорбленно вскинулся. «Я не конкретно про вас говорю, сеньор», — поднял я руку, — «я про людей, которые будут на вас и меня работать». «В этом есть разумное зерно», — задумчиво согласился со мной сеньор Педро. «Эти правила, по которым будут работать все, кто захочет открыть ломбарды со мной», — пожал я плечами, — «они будут одни для всех, даже для иудеев», — удивился кто-то из священников. «Деньги не видят различия между верой, брат», — покачал я головой, — «они либо у вас есть, либо их нет. Я лично предпочитаю первый вариант и, разумеется, приоритет в сотрудничестве буду отдавать единоверцам. К сожалению, наш бедный Арагон погряз в чужеземной ереси, и у меня нет особо вариантов. Банковское дело почти полностью под евреями и маврами». «Истинно так, брат мой», — грустно согласился со мной священник и перекрестился. «Ну и главное, такие сильные отличия ведения бизнеса будут привлекать больше клиентов, а нам для их обслуживания не придется открывать слишком много ломбардов, только необходимый минимум», — закончил я. «Совмещать банковские услуги с услугами ростовщичества мы, как я понял, не будем», — поинтересовался у меня другой Барха. «Нет», — покачал я головой, — «лицензия, выданная мне королем, строго ограниченная. Я не хочу привлекать к нашему бизнесу повышенное внимание светских властей из-за ее нарушения. как и внимание церкви, связанного с ростовщичеством, согласился со мной сеньор Педро. Это наше основное преимущество и не будем его портить. Вы все сказали за меня, сеньор Педро, улыбнулся я, мне нечего добавить. Тогда отдыхайте, сеньор Иниго, ваше путешествие было весьма непростым, а как будете готовы, мы проедемся по уже работающим ломбардам, завершил он наш разговор. Деньги для меня превыше усталости, я показал Аланса забрать меня из-за стола, я буду готов приступить к работе уже завтра. Все удивленно посмотрели на меня, но никто не стал спорить, и мы простились с ними до утра. «Сеньор Иниго, мы можем поговорить, ваше сиятельство?» Слышны были крики от небольшой толпы людей, стоявшей за воротами, в то время, когда мы с сеньором Педро садились в первую повозку, во вторую сели Иосиф с Алансо и Бернардом, в третью – другие родственники Барха. «Не хотите с ними ничего обсудить, сеньор Иниго?» – поинтересовался у меня дворянин. «Что, сеньор Педро?» – удивился я, – «вы мой партнер, они же меня кинули, когда я им поверил». «Боюсь мне ни о чем с ними разговаривать. Не хотите подать в суд?» – поинтересовался он. «У меня есть прекрасные представители для ведения дел. Идея привлекательная, но у меня нет времени», – вздохнул я. «Впереди еще долгая дорога и когда я доберусь в следующий раз до Валенсии, вообще неизвестно». Барха улыбнулся, и мы с ним перешли к обсуждению практической части, как и где я буду получать свою часть прибыли. Договорились на векселя банка Святого Георгия, филиал которого был в Сарагосе. Связываться с местными банками самих Барха, а тем более иудеев, мне не очень хотелось, чтобы не светить свои финансы. «И не забывайте, сеньор Педро», — напомнил я ему, — «мы платим короне со всей прибыли, а не только моей части, так что сначала общий подсчет, затем сразу откладывайте на отдельный счет налоги, которые я буду отвозить королю. Лучше сразу их откладывайте, чтобы к концу года не искать нужные суммы». «Хорошо, сеньор Иниго, последую вашему совету», — согласился он со мной. Доехав до первого ломбарда, я сходу стал говорить недостатки, которые видел, а идущий за мной Иосиф все записывал. Поскольку он был недавно открыт, то проверка бухгалтерии не заняла много времени, а в остальных нюансах Иосиф настроил дело так, как и было нужно, тут мне сложно было сильно к чему-то придраться. Закончив с первым, мы объехали и два остальных, но везде практически было минимум недостатков, которые сеньор Педро обещал устранить за неделю. Я еще подумаю, как построить систему поощрения тех сотрудников, кто хорошо работает, задумчиво сообщил я ему, когда мы тронулись в обратный путь, но это займет какое-то время. Мы успеем открыть за это время в других городах еще больше ломбардов, кивнул он. Ну а в целом, сеньор Педро, благодарю вас за то, что последовали рекомендациям Иосифа, склонил я перед ним голову, вы видели сами, замечаний просто минимум. Я, как и многие другие банкиры, не понимаем части действий или организаций, какую вводите вы, сеньор Иниго. Он довольно улыбнулся, но ссориться с вами из-за такой мелочи, увольте. Я не всевидящий Господь, хмыкнул я, если что-то будет не работать, вы всегда можете мне об этом сказать, и мы пересмотрим любой мешающий делу процесс. Я так и подумал, сеньор Иниго, спокойно кивнул мне Барха. Поскольку уже стемнело, то подъезжали мы к дворцу при свете ламп и факелов. Вдруг кто-то из моей охраны заметил вооруженных людей, притаившихся в темноте, и я увидел, как всадник, едущий справа, потянулся к небольшому рогу на своем поясе, и сигнал тревоги разлетелся по округе. Мы не успели даже дернуться от этого пронзительного звука, как в повозку полетели арбалетные болты, с громким стуком ударились они толстые доски, из которых она была сделана, а рядом со мной, справа от глаза, показался хищный стальной наконечник, застрявшего в дереве болта. Вслед за этим меня сверху накрыло тело сеньора Педро и завязался бой, я слышал его даже поверх тела взрослого, который укрыл меня собой. Прошло буквально 5 минут и надо мной раздался взволнованный голос Бернарда. «Сеньор Иниго, с вами все в порядке?» «Благодаря сеньору Педро, в полном», – пробурчал я, и Барха отклонился, с улыбкой посмотрев на меня. «Вы отбили атаку?» – поинтересовался он у Бернарда. «Подоспели ваши охранники из дворца, сеньор, так что они добивают тех, кто не успел убежать», – ответил ему швейцарец. «Нам повезло, что кто-то увидел нападавших раньше, а то бы нас попросту изрешетили болтами при проезде опасного места». «Я видел, это был всадник, ехавший справа от повозки», – кивнул я. «Я бы хотел увидеть его и наградить. Как только доберемся до безопасного места, сеньор Иниго, сеньор Педро был крайне серьезен, а поскольку людей, кто мог это сделать в Валенсии не сильно много, мы быстро разберемся с теми, кто их нанял. Все было организовано явно в спешке, согласился с ним швейцарец, иначе у нас было бы мало шансов пережить эту атаку. Не волнуйтесь, сеньор Иниго, я разберусь, у кого это хватило ума нападать на меня, в моем же городе, спокойно заверил меня сеньор Педро, но таким голосом, что я не позавидовал организаторам нападения. Педро де Бархас держал слово, но, к сожалению, только в части исполнителей, поиск же заказчиков нападения не принес никаких результатов. Несколько нападавших было взято в плен, языки им быстро развязали. Они указали на каких-то христиан, которые уже уехали из города, на этом след заказчиков оборвался, но ни у меня, ни у него не было сомнений в том, что если эти христиане и были, то только подставные, поскольку единственные, кто был заинтересован в нашей смерти, были вовсе не они. Он об этом мне сообщил на третий день поисков, когда город от покушения стоял на ушах, а я задумчиво ему сказал, как жаль, что это случилось не в Аликанте. В любом случае я продолжу поиски, вздохнул Барха, пока они не сделали еще одну попытку. Это ваш город и ваши правила, сеньор Педро, развел я руками, я не буду вмешиваться. Благодарю за понимание, сеньор Иниго, кивнул он и вышел из моей комнаты, не забыв наградить человека, который нас спас, заметив и предупредив всех звуком сигнального горна. Оставшиеся дни в городе я мало куда выезжал, поскольку велись поиски убийц, но я видел, что результатов они все равно не принесут. Единственная встреча, которая у меня была, случилась с Фараджем Билвисом. Его пригласили во дворец, когда он пришел сам, и я встретил его в своей комнате. «Сеньор Иниго», — низко поклонился мне Мудихар, — «пришел засвидетельствовать вам свое почтение и заверить, что Мудихары не причастны к этому покушению. Почему я должен верить тебе, Фарадж?» — удивился я. «Вы пострадали ровно так же, как и иудеи, и если конкретно ты, может, и не причастен, то остальные». Я пожал плечами. «Могу назвать рода, которые заверили меня в полной лояльности к вам», — решил он поторговаться. «Хорошо, назови их, чтобы я имел в виду», — согласился я. Он быстро перечислил три рода, один из них был его, и почтительно замер. «Что-то еще?» — поинтересовался я у него. «Вам еще нужны капитаны?» — поинтересовался он у меня. «Боюсь, Фарадж, что пока мне стало не до моря», — ответил я ему честно, «ведь сеньор Аймани вернется еще не скоро со своей поездки до Родоса и обратно, так что тут я нисколько не лукавил. Тогда не буду больше вас отвлекать, сеньор Иниго». Он, поняв, что говорить нам больше и правда ни о чем, поклонился и вышел. Глава 19. 22 августа 1457 Д. Аликанте, королевство Арагон. Я не хотел, чтобы мое прибытие как-то отмечали, но, к сожалению, новости о том, что граф де Мендоса вернулся в город, словно лесной пожар, облетели окрестности, и я даже не успел ступить на землю и попрощаться с капитаном, который с большим сожалением простился с нами, как толпы народа, радостно выкрикивая мое имя, стали стекаться к пристани. «Сеньор Иниго», — Алонсо показал на толпы людей, — «вам нужно что-то сказать». Я тяжело вздохнул и показал ему поднять меня на руках выше и посадить на крышу повозки. Не броневик, но все же, добрые жители Аликанте, добрые христиане, — повысил я свой не слишком звучный голос, — я с радостью и благоговением возвращаюсь в наш любимый город из дальней поездки, везя с собой слово нашего уважаемого короля о том, что он доволен и горд тем, что вы его поданные. Его высочество весьма высоко оценил ваш вклад в развитие нашего замечательного города, так что его преосвященство Аусиас Диспуч останется нашим епископом, даже после отъезда инфанта. Я знаю, как мне и вам он полюбился за свой труд и энергию в деле служения Господу Богу. Крики радости взлетели до небес, и я с улыбкой поднял руку, успокаивая народ. Также от себя хочу сказать, что я тоже доволен народом, который доверил мне его высочество Альфонсо, и в благодарность приказываю организовать общегородской праздник и выходной день в ближайшее воскресенье. Выставлю для вас 10 бочек вина и 10 телег хлеба бесплатно. Крики радости взлетели еще выше, поскольку люди радовались неожиданно свалившейся на них халяве. А теперь, как истинные христиане, помолимся. Я склонил голову, молитвенно сложил руки и заговорил слова молитвы, которые стали передаваться от человека к человеку, и вскоре все опустились на колени, шепча слова одной и той же молитвы. «Среда индиум, патремом непотентим, Сриаторим цаели еттирае, ет иные сум чистум, филиум еусуницум, доминум наструм, куит санцептус деспиритус анста, натус екс мария виргине, пассус суб пантиапилата, сруцификсус, мартуус етсепултус, дисцендит ат инферас, тертиадиерис урриксита мартуис, асцендит ат цаелас, сидит ат декстером дей патрисом непатентис, индивентурус ест иудицери вивас ет мартуас, среда инспиритум санстум, санстам еццлисиам цатхалицам, санцторум цаммунионим, ремиссианим пиццаторум, царнис ресурритстианим, витам аэтерном. Амин. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Аминь. Слитным выдохом несколькими сотнями голосов выдохнули жители города, поднимаясь с колен и все с просветленными лицами, поскольку общая молитва даже у меня вызвала огромные мурашки по коже. Благодарю вас всех, увидимся на празднике. Свернул я свое выступление, показывая Эланса, чтобы снимал меня с крыши повозки. Под радостные крики жителей мы поехали к нашему дому, а я постоянно ловил на себе задумчивые взгляды Эланса и Бернарда. Наконец мне это надоело. Ну что опять? Поинтересовался я у них. Мужчины смутились и переглянулись. Я проспорил сеньору Эланса 10 флоринов, сеньор Иниго, нехотя сказал швейцарец. Я поднял бровь в недоумении. Он предложил поспорить мне на то, что вы по приезде отчебучите что-нибудь такое, отчего у нас волосы дыбом встанут, вздохнул рачительный швейцарец, явно переживая потерю денег. Я, который изначально не планировал выступать, понял, почему Эланса был такой настойчивый с тем, чтобы я сказал слово гражданам, но с другой стороны, получилось ведь хорошо. Траты на вино и хлеб будут минимальными, но зато свою репутацию я здорово поднял, ведь меня достаточно долго не было в городе и многие могли подзабыть обо мне. Вспомнив собственные мурашки по коже от общей молитвы, я посмотрел на грустного швейцарца. «Придется отдавать Бернард», — хмыкнул я, — «он выиграл честно». «Да я уже понял, сеньор Иниго», — вздохнул тот, — «но вы, конечно, который раз поражаете нас. Сотни людей опустить на колени всего несколькими словами, дано не каждому священнику». Я хмыкнул, но промолчал. К тому же мы подъехали к дому, где нас выбежали встречать все. Десятки слуг, Бартолос Глории, у которой выпирал явный животик из-под одежды, а также наемники, свободные от несения службы. Какое счастье, сеньор Иниго. На глазах сеньора Альвара виднелись дорожки слез. Я поверить не могу, что вы наконец вернулись. Сеньор Альвара, я по вам тоже соскучился. Аланса поднес меня ближе к дяде, и мы с ним обнялись. Как у вас дела? Без вас сплошная тоска, сеньор Иниго. Поднял руку и вытер слезы взрослый мужчина, однообразие и скука. Ну если хотите развлечений, то поедите теперь вы со мной, улыбнулся я, в Аликанте я ненадолго. Даже так, вы себя совсем не бережете, сеньор Иниго, всплеснул он руками. Слишком много дел, сеньор Альвара, я покачал головой, но об этом позже. Давайте я вас кое с кем познакомлю. Он внимательно посмотрел в ту сторону, куда я показал и по моему жесту, со жмущимися к ней детьми, к нам подошла смущенная женщина. Марта, мой личный повар, представил ее ему я. На Кастильском, а его ей на Флорентийском, а это сеньор Альвара, очень справедливый и достойный кабальера. Языковой барьер, я думаю, вы быстро преодолеете. Альвара разговаривает на итальянском. Это сильно сказано, сеньор Иниго, смущенно кивнул он женщине. Ее обязанности, готовит только для меня, детей приставишь к работе слугами и посыльными, всем выплачивать оклад согласно выполняемой работе, приказал я, у Марты согласованный мной. Аланса расскажет вам подробности. Слушаюсь, сеньор Иниго. Он кивнул и отошел от меня, чтобы заняться обустройством женщины и ее детей. Сеньор Иниго, Бартоло и Глория подошли ко мне, держась за руки. Вижу, поздравляю, обратился я к ним, и оба молодых человека переглянулись и смутились. Расскажите о своих приключениях, тоскливо посмотрел на меня Бартоло, а то мы тут втроем чуть со скуки не сошли. Где Хуан? Понял я, о каком третьем человеке он сказал. В церкви, с епископом, ответил Бартоло, будет только вечером, Он очень серьезно стал относиться к своим обязанностям священника, сеньор Иниго. «Ну и отлично», — обрадовался я. «А где сеньорита Паула?» Тихо поинтересовалась у меня Глория. Я хотела сообщить ей плохие новости. Ее родители умерли почти сразу, как вы уехали, сеньор Иниго. Я поморщился, поскольку это была не очень приятная мне тема. Решила остаться в Неаполе, Глория, пожал я плечами. Там у нее появился видный кавалер, настоящий герцог, ради которого она решила меня оставить. «Ой, господи, какая же дура!» Девушка всплеснула руками, но затем смутилась и извинилась. «Простите, сеньор Иниго, но променять вас на кого-то – это выше моего понимания». И тем не менее, хмыкнул я и свернул неприятную тему, показывая, что устал. Тут же все разговоры прекратились и меня унесли в дом, где быстро подготовили горячую ванну, в которой Глория меня помыла и переодела в чистое. Когда она уложила меня в кровать, пришла Марта уже с готовой едой, и я поел, чувствуя себя абсолютно счастливым. Я дома, привычные люди, обстановка, да еще и такая вкусная еда. Раздался стук в дверь, и она приотворилась. «Хуан, входи». Я увидел знакомое лицо и пригласил его. Парень был одет в сутану священника и даже на вид выглядел старше своих лет и много увереннее, чем когда я уезжал. «Присаживайся», — показал я ему на стул, где сидела до него Глория. «Понимаю, что тебе интересны новости, поэтому спрашивай меня сам». «Отец, первое, о ком?» — спросил он, — «а не об оставленной им девушке или Пауле? Вроде как договорился со Святым Престолом, и скоро тебя посвятят в сан епископа. Ты покинешь город, вернувшись домой», — кивнул я, — «так что как только в Аликанте приедут два епископа, знай, что ты скоро станешь еще и архиепископом Сарагосы». «Благодарю вас, сеньор Иниго», — он слабо улыбнулся, — «не то, чтобы я хотел бы уехать, мне нравится в вашем городе, но вдали от родных, я все же чувствую себя одиноким. А я рад, что ты первым про кого спросил, был твой отец», — легонько уколол его я. «Мой второй вопрос был про Велену и Паулу, сеньор Иниго», — через улыбку Хуана наконец пробился молодой человек, — с которым я впервые познакомился. «Стали подругами, сейчас обе служат фрейлинами жене герцога Калабрийского», — сказал я. «Подруги?» Он схватился за голову и простонал. «Не волнуйся, я попросил Паулу ничего не рассказывать о твоих к ней чувствах», — заверил его я. «Ты был далеко от Велены, молодая кровь, мы оба это понимаем, не переживай». Парень благодарно посмотрел на меня. «Признаюсь честно, сеньор Иниго», — вздохнул он, — «если вначале я вас ненавидел и терпеть не мог, то со временем понял, что вы просто выполняете волю моего отца, своего и моего короля, и при этом ведете себя как настоящий дворянин. То есть, инфант, вы теперь не сердитесь на меня за те недели, что вы были уличным музыкантом?» — удивился я, перейдя на официальное обращение к Хуану, как сыну короля, а не своему подопечному. Парень закашлялся. «Ну вот опять сеньор Иниго, вы взяли и испортили всю красоту момента», — улыбнулся он. «Нет, за это я вас точно никогда не прощу». «Ну слава Господу», — облегченно перекрестился я, — «а то я было подумал, что вы изменились в лучшую сторону, сеньор Иниго», — возмутился он, но видя, что я улыбаюсь и так шучу над ним, обиженно замолчал. «Я могу для вас что-то еще сделать, инфант?» — спросил я его. «Скорее всего, я снова скоро уеду, и мы уже не увидимся, по крайней мере в Аликанте. Вашему трудолюбию, сеньор Иниго, многие могут позавидовать, я в том числе», — вздохнул он. «Но да, я бы хотел попросить вас об одной вещи, если это в моих силах», — я показал ему рукой, что он может спокойно говорить. «Паула, она ведь никогда не полюбит меня», — он с вызовом посмотрел на меня. «Боюсь, мой юный друг», — задумчиво сказал я, вспомнив наше прощание с девушкой, «что даже я не знаю такого человека, которого она сможет полюбить». «А вас?» – удивился он. «Я думал, она любит вас». Я отрицательно покачал головой. «Я был средством достижения ее целей, так что, если вам нужен дружеский совет, инфант, то вернитесь к Велене, бедняжка безнадежная влюблена в вас, к тому же потеряла недавно дядю. Ваша помощь и участие будут для нее словно глоток свежей воды путнику в пустыне». Инфант недоверчиво смотрел на меня, но видя, что я абсолютно серьезен, расстроенно покачал головой. «Получается, я зря ненавидел вас», — неожиданно признался он, рассмешив меня. «Не переживайте, Хуан, вам есть за что меня ненавидеть», — сообщил я ему, но не стал говорить все то, что я сделал ради своих целей, подставив его и Велену. «Вы все шутите, сеньор Иниго, не поверил он мне и поднялся со стула, благослови вас Господь за доброту и честность. Он перекрестил меня и вышел из комнаты, оставив в глубокой задумчивости. Утром ко мне началось паломничество всех дворян города, которые, словно договорившись, приезжали ко мне по очереди, чтобы не толпиться внизу, и я каждому уделил время, кратко рассказывая о своем путешествии, разумеется, не посвящая в детали. Каждый узнавал только то, что ему можно было знать. Вереница посетителей не прекращалась до самого вечера и перешла еще на два дня, поскольку кроме того, что я сам рассказывал, параллельно еще узнавал новости, слухи и то, что происходило в городе и окрестностях без моего отсутствия. Разумеется, многие стучали друг на друга, жалуясь на соседа или как-то кто-то вынес несправедливое решение. По его мнению, я совсем обещал разобраться, пока нахожусь в городе. Свое обещание я сдержал, но потратил на это такой минимум времени, что отчетливо понял, что оттягивать путешествие при моей деятельной натуре больше не удастся, а потому мне оставалось лишь несколько встреч, и можно было снова пускаться в путь. Исаак, я приглашающе показал иудею войти в мою комнату, проходи. Я решил поговорить с тобой, когда вал гостей уляжется. Я получил ваше письмо, ваше сиятельство, поклонился он, и с нетерпением ждал нашей встречи. Новости из Валенсии уже дошли до тебя, поинтересовался я. Конечно, сеньор Иниго, склонил он голову, меня завалили письмами о том, чтобы я замолвил за иудеев Валенсии слово перед вами. Но ты всем, конечно же, отказал, поинтересовался я. Конечно, сеньор Иниго, мгновенно ответил он, я предупреждал их, что идя против вас они столкнутся с последствиями, они меня не послушали. Расплачиваться за свою жадность предстоит им самим. Как дела обстоят у нас здесь? Поинтересовался я, кивнув, довольный его ответом. Выравниваются, сеньор Иниго, смущенно сказал он, мы прилагаем силы и средства, но человеческая память такая вещь, и на то, чтобы она забыла о случившемся, нужно время. Выделю тебе в качестве своей доли в предприятии еще 10 тысяч саак. Я внимательно на него посмотрел, распорядись ими с умом. Ваша помощь, сеньор Иниго, будет очень полезна. С благодарностью он низко мне поклонился. Уже 6 городов работают по вашей схеме организации ломбардов. Кое-где пытались провернуть тот же финт, что и в Валенсии, но прибывшие указы короля и булла папы все расставили на свои места. Сейчас нет никого, кто смог бы помешать нам развертывать ломбарды дальше по всей стране. На земли Барха только не лезьте, на всякий случай предупредил его я. Мне пришлось заключить соглашение с ними, поскольку твои братья по вере решили, что они умнее всех. Конечно, сеньор Иниго, и в мыслях не было, заверил меня он. Насчет Кастилии, что скажешь? Ты говорил, твой дядя, знакомый моего дедушки, глава общины в Сеговии, поинтересовался я, как думаешь, он будет заинтересован в моем предложении? Не только заинтересован, сеньор Иниго, улыбнулся иудей, но и с большим нетерпением ждет вас к себе в гости. Я получил со времени вашего отъезда уже 2 письма от него. Он просит, что когда вы вернетесь, сразу отписать об этом ему. Вы можете сделать лучше, предложил я, бери Иосифа и езжайте в Кастилию, поговорите с общинами в других городах, предложите сотрудничество с нами. Но сеньор Иниго, осторожно перебил меня Исаак, у нас нет разрешения для работы в Кастилии, ни от короля, ни от архиепископа. Этот вопрос я решу, Исаак, спокойно ответил я, вызвав его крайнее удивление. Но он не стал спрашивать, как это я сделаю, а лишь поклонился. Хорошо, сеньор Иниго, я верю вашему слову. Свяжусь с вашим аудитором и намечу дату поездки. Хорошо, благодарю тебя, Исаак, за хорошую работу. Я протянул ему один из перстней. Я рад, что ты оказался более дальновиден, чем остальные твои братья. Благодарю вас, сеньор Иниго. Он тут же надел кольцо на свой палец и с улыбкой мне поклонился. А уж как я рад, вы даже себе не представляете. Весьма отчетливо, хмыкнул я и простился с ним. После ухода иудея ко мне зашел Хуан Рамос, которого я попросил вызвать с фермы, где он проживал со своими товарищами. Сеньор Иниго, поклонился мне убийца, одетый в простой, но добротный костюм обычного ремесленника. Ты говорил, что вы застоялись, Хуан, я спокойно посмотрел на него, поэтому вот вам задание. Езжайте в Валенсию, найдите всех оставшихся исполнителей, кто покушался на меня, у них узнайте, кто сделал им этот заказ, а затем всем причастным отрубите головы и оставьте их на центральной площади, вложив каждому в рот по золотому флорину. На лице убийцы появилась широкая улыбка. «Задание прямо по моей душе, сеньор Иниго», — поклонился он, — «бюджет не ограничен, но ты знаешь, без кидания золота в фонтаны», — предостерег его я от значительных трат. «Скажемся купцами, купим товар на продажу», — он быстро посчитал примерную сумму, в которую обойдется легенда для этого путешествия. «Можно без подробностей, Хуан», — отмахнулся я, — «ты знаешь, на что способен я». «Я знаю, на что способен ты, поэтому думай о том, что впереди у нас еще очень много дел. Выполните задание, и я заплачу вам 5000 флоринов. Как считаешь, это достойная плата?» «Более чем, сеньор Иниго», — удивился убийца, — «но зачем так много? Я согласен и на меньшие. Нужно будет потом пособирать с улиц городов сирот», — задумчиво ответил я, — «поселить на вашей ферме, воспитать их, привить уважение к вашему братству и потом пристроить слугами в те рода, которые мне интересны. Так что я готов вложить в это деньги». Убийца перекрестился и покачал головой. «Сеньор Иниго, это лучшее предложение, какое вы могли мне предложить. Клянусь вам в вечной верности, пока выбранный вами путь соответствует моей чести. Мне в принципе было достаточно лишь первой части предложения, но да ладно», — хмыкнул я, — «только предупреди меня заранее, когда твоя честь будет задета, что мы не расстались с тобой врагами. Вы будете первым, кто об этом узнает», — улыбнулся он и с поклоном удалился. «Последняя встреча на сегодня была у меня с епископом, который усталый, но страшно довольный зашел ко мне и рассказал, что инфант превзошел все его ожидания и полностью готов к тому, чтобы стать епископом и затем архиепископом. Благодарю вас, ваше преосвященство», — я показал на мешочек с золотом, который стоял на столе, рядом с еще одним перстнем, пожертвование для церкви, причем перстень можете оставить себе. Он улыбнулся, но положил его в кошель. «Все на благо господа, сеньор Иниго», — сообщил он мне. «Если хотите, ваше преосвященство, то можете после отъезда Хуана выбрать себе другое место для служения», — предложил я ему. «Я понимаю, что вы так далеко от своей родины, я могу попросить за вас в Сарагосе и Риме. Мое сердце там, сеньор Иниго, где Господь», покачал он головой, «а это значит в любом месте, где я полезен. В Аликанте я чувствую себя полезным и нужным. Тогда я буду благодарен вам за вашу службу, ваше преосвященство», — поблагодарил я его. «Обращайтесь, если будет что-то необходимо, даже если меня не будет в городе». «Не волнуйтесь, сеньор Иниго», — заверил меня он, — «с сеньором Альваро и главой города у нас полное взаимопонимание». «Тогда не смею вас больше задерживать, ваше преосвященство», — поклонился я ему, а он, благословив меня, пошел к двери. Внезапно остановившись, он повернулся. «Ваша речь и молитва по приезде в город, сеньор Иниго», — неожиданно сказал он, — «покорили многие сердца». «Да, ваше преосвященство», — не понял я, что он хочет. «Я хотел попросить вас прочесть мессу вместе со мной в это воскресенье». «Конечно, ваше преосвященство, почту это за честь», — тут же согласился я. Он, довольно кивнув, вышел за дверь, оставив меня в легком недоумении, что там такого произошло необычного, что он решил акцентировать на этом свое внимание. Моя последняя, но не менее важная встреча была с Прохором, славянином-госпитальером, которого мне рекомендовал сеньор Аймани. К моему большому удивлению я узнал, что тот не терял времени даром и не только привел корабль в порядок, но и набрал команду на него и теперь делал частые выходы в море, чтобы натаскать матросов на совместную работу. В общем, рекомендация великого госпитальера оказалась действительно лучшей. Сеньор Эльваро также сказал, что тот настолько обрадовался возможности улучшать корабль без больших ограничений бюджета, что постоянно что-то в нем доделывал после каждого выхода в море. В общем, если не считать повышенного расхода средств, Прохор ему тоже понравился. Узнав все это, я и позвал его на беседу. «Ваше сиятельство», — моряк низко поклонился и перекрестился. «Проходи», — я показал на стул, на который он сел только на краешек, чувствуя себя в моем присутствии крайне неудобно. Это сказывалось на его позе и на поведении. «Сеньор Эльваро сказал, что корабль полностью готов и ты активно обучаешь команду», — начал я разговор. «Истинно так, ваше сиятельство», — склонил он голову. «Ваш управляющий прекрасный человек разрешил мне на ремонт и набор команды тратить сколько мне необходимо. Поэтому я подобрал не совсем откровенную шваль, которая не знает даже, как узлы вязать. То есть ты готов попробовать походить по морю и присмотреться к здешним водам? Да, ваше сиятельство, до возвращения сеньора Аймани, это будет лучшим вариантом, согласился он со мной, я лучше изучу воды, стоянки, города, составлю карты побережья, так что ему определенно проще будет начать на всем готовом. Я удивился его основательному подходу, который мне тоже понравился. Хорошо, тогда если у тебя нет других просьб ко мне, так и поступим, согласился я, подумай хорошо, поскольку скоро я опять уеду и возможно надолго. Прохор задумался, но затем покачал головой. Ваше сиятельство, вы платите мне большое жалование, я могу себе все позволить в Аликанте, объяснился он, на корабль деньги выделяются, так что мне нечего больше у вас просить, в остальном тут только моя работа. Тогда отлично, встретимся, после моего возвращения, попрощался я, надеюсь к этому времени вернется ваш великий госпитальер, я тоже ваше сиятельство, надеюсь, что ничто не задержит сеньора Аймани в пути, он поднялся со стула, низко мне поклонился и вышел. Глава 20. 16 сентября 1457 Д. Замок Аривала, королевство Кастилии и Леона. Сеньор Иньего, как красиво. Бартоло всплеснул руками, когда я отложил очередной набросок, сделанный углем, прямо как живая картина. Я хмуро посмотрел на изображенный на листе бумаги пейзаж, который мы недавно проезжали, но увидел там только фотографию, а не настоящее творчество, хотя определенно можно было сказать, что мои навыки подросли с момента моего ученичества и постоянной практики в дороге. «Порви и выбрось», — приказал я. «Нет», — возмутился он, пряча лист себе за пазуху, «если вам не нужно, то я вставлю его в раму и повешу у себя в комнате», рассказывая своему сыну, где путешествовал его отец. «Ты еще не знаешь, кто у тебя родится», — хмуро заметил швейцарец, «а вдруг это дочь?» «Сплюнь, Бернард», — разозлился Бартоло. «Я сказал сын, значит сын. Из Рима что-то написали?» — поинтересовался я. «Написали, сеньор Иньего», — вздохнул он, — «вы были правы». Сначала отец злился, затем угрожал, но в последнем письме приказал привести внука в Рим до его смерти. «А-а, так вот почему сын, а не дочь?» — протянул Бернард, вызвав злобное бормотание со стороны моего секретаря. «Ты лучше за своими друзьями следи, Бернард, а не за мной», — огрызнулся он уже громче. «Зачем взял опять всех? Мы не в Арагоне», — меланхолично пожал плечами швейцарец, «у нас с собой много золота, я не стал рисковать, а как же Аликанте, ты там не оставил вообще никого», — наябедничал мне на него Бартоло. Я заинтересованно посмотрел на Бернарда, поскольку не знал таких подробностей. «Магистрат потратил часть денег с налогов на наем дополнительной городской стражи», — спокойно ответил он, — «мы с Хансом их предупредили, что пора им рассчитывать на свои силы, мы все же наемники, а не городская стража. И теперь зато, благодаря большому отряду, мы плетемся словно черепахи», вздохнул Бартоло. «Я бы, конечно, не сказал, что прям черепахи, но определенно 250 человек создавали дополнительные трудности с логистикой, обеспечением и стоянками, но не настолько, чтобы так уж сильно замедлить нас, как об этом говорил молодой парень. Ты просто хочешь побыстрее вернуться домой, Бартоло», раскусил его Бернард, «чтобы Глория не родила ребенка до твоего приезда». «Это вовсе не так», — ответил парень и покраснел, что как раз таки означало, что швейцарец попал точно в цель своим предположением. Они стали переругиваться, а я вернулся к рисованию. Мне не нравилось ничего из того, что я рисовал, поскольку я хотел творить, как Филиппо Липпи, а вместо этого моя фотографическая память и нейроинтерфейс сделали из меня живой плод, который я не рисовал, а делал фотографии, что с пейзажей, что с людей, и это меня бесило. Хотя это были угольные рисунки, до красок я в дороге не добирался, но и там, я боялся, что получится то же самое. Наконец вдали появились знакомые шпили замка, стоявшего на высоком холме, и мы обрадовались, что в этот раз не придется ночевать в чистом поле. Заметили там и нас, в этот раз оперативно прозвучал горн, закрылись ворота и поднялся подвесной мост. Так что когда мы подъехали ближе со стен замка, на нас смотрели арбалеты, готовые к бою стражи. «Ваше сиятельство, какая радость!» — услышал я внезапно сверху знакомый голос. «Отбой! Открыть ворота!» Голос распоряжался, и вскоре его обладатель встретил нас прямо за новой замковой решеткой, которой в мое прошлое посещение тут не было. «Сеньор Чакан, я», выглянув из повозки, приветственно помахал ему рукой, ничего, что я без приглашения к вам, сеньор Иниго». Он подошел быстрым шагом и низко мне поклонился. «Вы здесь самый желанный гость. Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам подготовили покой. Благодарю вас», — кивнул ему я. В замке началась суета. Чтобы вместить большой отряд из 250 наемников и еще плюс мое сопровождение, так что Бернард смог меня отнести в комнаты только через полчаса, когда на улице было уже темно. Меня помыли, Марта принесла мне еду и помогла переодеться, так что взволнованного сеньора Чакан, с тремя бухгалтерскими книгами под мышкой, я встречал в своей кровати. «Присаживайтесь, сеньор Чакан», — показал я ему на кресло. «Разговор у нас предстоит долгий». «Я так и подумал, сеньор Иниго, поэтому принес отчетность». Он улыбнулся и положил мне на кровать книги и молча смотрел, как я быстро их читаю, листая страницы. «Что это за 2000 золотых, сеньор Чакан?» Показал я ему в книгу. «Откуда они?» «Ваш дедушка выделил их, сеньор Иниго», — удивился он. «Я думал, вы знали, что это он задумал». «Не понял я, зачем дедушка вкладывал деньги туда же, куда и я. У меня, понятно, были личные мотивы, но у него, к сожалению, этого ни у кого было спросить, кроме самого главы моего рода». «Не знаю, сеньор Иниго», — пожал плечами дворянин, — «мне просто привезли деньги и сказали тратить на инфантов, что я с радостью и сделал». «Это заметно», — улыбнулся я. «Появились траты на учителей пения и танцев. Я решил, что инфантам это тоже понадобится, особенно, если мы больше не испытываем недостаток в средствах. Смотрю, корона на следующий год снова урезала вам обеспечение», — показал я на приход с большим вопросом. «Мне обещали привезти больше», — он нахмурился, — «но это мне обещают каждый год, а в итоге я не получаю ничего сверх того, что привозит в начале. Как дети». Я захлопнул все книги и положил их на кровать, показывая, что больше у меня к нему нет вопросов. «Прекрасно, сеньор Иниго», — с легкой улыбкой он убрал книги с кровати, переложив их на стол. «Действительно много лучше. Хорошо питаются, много учатся, но мы с женой оставляем им время на игры и прогулки. Так что правда хорошо, сеньор Иниго, и все благодаря вам». «Трудности? Проблемы? Никаких, сеньор Иниго, слава Господу, король Энрике о нас не вспоминает, а потому и остальным родам мы не нужны», — перекрестился он. «Я каждый вечер молюсь Богу, чтобы так и оставалось впредь». «Помолюсь и я о том же», — вздохнул я. «Мы не затрагивали подробно при вашем прошлом визите, сеньор Иниго, ваших причин помощи инфантам, но все же, я как их опекун, хотел бы их услышать». Лицо Гонсало Чикона посуровило, было видно, что он явно беспокоится о детях. «Я, конечно, не Господь», — вздохнул я, — «но до меня доходят слухи, что король делает все, чтобы королева забеременела, даже обращается к иудейским врачам». Глаза дворянина расширились. «Если будет наследник», — он схватился за голову, — «или наследница», — я пожал плечами, — «в нашем случае неважно, Изабеллу и Альфонса сразу же отзовут в Сеговию, ближе к королю, поскольку они становятся ему опасны. Начнется борьба за влияние и на них тоже», — понял он. «А если королева не забеременеет, как и его первая жена, значит, будем считать, что ваши молитвы Господь все же услышал и детям ничего не угрожает», — пожал я плечами. «Вы сказали про детей и будущее королевства, сеньор Иниго, но не сказали про себя», — напомнил мне он. «Изабелла должна выйти за принца Фердинанда Арагонского», — кратко сказал я. «Я сделаю все в моих силах, чтобы этот брак случился». «Вы арагонский граф», — внезапно вспомнил он. «Объединение двух королевств под двумя монархами из одной династии сделает сильными оба королевства». «Конечно, а там и гранадский халифат неподалеку находится», — улыбнулся я, вызвав его искреннее изумление. Он покачал головой и уважительно заметил: «Благодарю вас, сеньор Иниго, за честность, даю вам слово, что ваша тайна останется со мной навсегда». «Я вот в этом абсолютно уверен, сеньор Чакан», — я открыто на него посмотрел. «Не хотелось бы, чтобы инфанты оказались под опекой другого человека, менее честного, менее порядочного, чем вы». «Вы мне угрожаете?» — насторожился он. «Нет, я поднял обе руки, вы просили быть честным с вами, я честен до конца». Он тут же успокоился. «Теперь я понимаю это, сеньор Иниго», — кивнул он, — «а также то, что ваша миссия будет не из легких. Король Энрике, я так думаю, вам уже отказал?»